Глава 36. Я тру переносицу и быстро сворачиваю все окна на рабочем столе, потому что в половине из них — Орлов. Не знаю, зачем. Формально я не делаю ничего страшного, но мне кажется, что когда из 12 открытых фотографий 9 — это капитан команды с разных ракурсов, сомнения могут закрасться в голову любого. Если это не рабочий вопрос, то нам не о чем с тобой разговаривать. Пытаюсь ментально дистанцироваться от Савицкого, который своим недовольством занял весь кабинет. Подумать только. Когда здесь был Орлов, который на голову выше Дениса, я не думала, что он занял все пространство. Наоборот, мне было мало Никиты. Сейчас же хочется выйти, потому что дышать резко стало нечем. Ну, хватит тебе. Я и так пытаюсь не напирать. Но игнорировать меня 2 недели — это перебор. Мы расстались, Денис. Не нужно пытаться меня вернуть. По-моему, что-то подобное я уже говорила, когда мы столкнулись после тренировки. И сейчас мы будто топчемся на месте. Никаких позитивных подвижек. 2 раза Савицкий присылал мне цветы, но я отправляла их обратно, потому что не хочу никаких знаков внимания, особенно когда у меня есть Орлов. Да как не нужно, если я только о тебе и думаю, Насть. Он ерошит волосы, а после приглаживает ладонью. Мне похуй на других. Настён, если я тебя чем-то обидел, скажи, и я все исправлю. Дай мне еще один шанс. Денис порывисто шагает ко мне. Я отступаю за стол и для уверенности, что в мое личное пространство не вторгнутся, становлюсь позади кресла. Нам не нужен никакой шанс. Все закончилось, Денис. Не заставляй меня повторять одну и ту же фразу бесконечно. Я не хочу отношений с тобой. Стараюсь говорить ровно. Никаких эмоций в голосе, только холодное безразличие. Со мной? Денис все-таки находит, за что зацепиться. А с кем хочешь? Это не то, что ты или ты уже с кем-то встречаешься. Я давлюсь воздухом. На секунду мне даже стыдно становится, что я из одних отношений сразу прыгнула в другие. А потом я понимаю, что у Дениса просто эмоциональный порыв необоснованной ревности, и моя совесть переключается на другие настройки. Я не собираюсь отвечать на эти вопросы. Это больше не твое дело. Серьезно? Уже? Удивляется и даже сжимает кулаки, как ревнивая Отелло. И с кем? Напирает. С Орловым? Только не говори, что с ним, Настя. С кем, блядь, угодно, но не с ним. Мы с тобой расстались, Денис. И ты не имеешь права мне указывать. Если у тебя нет рабочих вопросов, выйди, пожалуйста, из моего кабинета. Я расправляю плечи и выпрямляю спину, убежденная в своей правоте. Я видел вас около твоего дома. И возле твоего кабинета он ошивается слишком часто в последнее время. Хмуро произносит Денис. Мой желудок сжимается. Я едва не вываливаю на стол свой обед, но силой воли удерживаю все в себе и стараюсь ровнее дышать. У нас очень много контента, который нужно согласовать. Хорошо, что не снять. Язвит. Настён, с ним ты не будешь, это я тебе гарантирую. Лучше по-хорошему расстанься с ним. Никита не тот, кто тебе нужен. Мне хочется спросить, не охренел ли он? Или откуда ему знать, кто именно тот самый для меня? Это Денис так на себя намекает. Думает, он лучшее, что было в моей жизни? Да к черту его вообще! Я сделаю вид, что этого разговора не было. Надеюсь, когда ты остынешь, поймешь, что за ерунду здесь наговорил. Извиняться не нужно. Просто оставь меня в покое. Мне приходится привлечь всю выдержку, чтобы не скатиться в истерику и не начать судорожно размахивать руками, крича Савицкому, что он козлина и эгоистичная сволочь. Вместо этого я приподнимаю уголки губ в надменные улыбки и даже сама собой горжусь, когда на лице Дениса мелькает недоумение. «Я тебя предупредил». Последнее, что он говорит, прежде чем уйти. И только когда его шаги перестают доноситься из коридора, я медленно оседаю в кресло. Что это было вообще? Почему я оказалась в идиотской драме, из которой с трудом выбралась? Я всегда считала Савицкого адекватным мужчиной. Он серьезный, в меру холодный, умный и очень интеллигентный. Денис — это тот типаж мужчин, которые знают, чего хотят, и ищут себе спутницу жизни под стать. Он может подарить лучшую жизнь, но ему обязательно нужно соответствовать. Для меня в этом не было проблемы до какого-то момента. Потом я, наверное, просто его разлюбила и перестала быть удобной. Точнее, хотеть быть удобной. Но Денис, видимо, не перестроился с прошлых рельсов и продолжает по ним катиться, задевая меня на соседней полосе. Ума не приложу, чем ему так не понравился Орлов. Тем, что Денис приревновал меня к нему на выездной игре? Бред же. Было и было. Мы живем в свободной стране, и после расставания вольны встречаться с кем угодно. Мне срочно нужно кому-то выговориться. И пока Никита тренируется, я, если честно, сомневаюсь, что расскажу ему о разговоре с Савицким. У меня остается всего один человек, с которым я могу поговорить, и при этом быть достаточно откровенной. И как прекрасно, что этот человек звонит мне сам. У Пожарской потрясающая суперспособность — чувствовать на расстоянии, когда она мне нужна. «Привет, Поль. Код красный. Мне срочно нужно с тобой поговорить».